Мне говорили, закивал Тарский. А у Паши тоже вроде девиц не было. Или, кажется, Лера, негативная монтажница. Она все время ходит зареванная. Мне говорили, повторил Тарский, именно про портреты. Он очень большое значение придает портрету. Он говорит, человеческое лицо – лучший пейзаж. Я хотел сказать, это не он говорит, это Хайновский и Шойман говорят. Можете прочесть у Раздорского в очерках. Но я не произнес этого вслух. Потом я подумал. А откуда у Тарского взялись такие роскошные напольные часы? Прямо осколок дворянского гнезда в изложении Михалкова-Кончаловского. Вообще этот фильм загроможден изяществом аксессуаров. Слишком красиво. Кинематограф не должен быть красивым. Это прекрасно сказано. Прекрасно сказано. Лицо – лучший пейзаж. Тарский даже оживился. Надо будет спросить про часы. Вероятно, тоже какая-нибудь история вроде Росинанта. Жаль, сейчас нельзя спросить. Вернулась Поля, села с нами. Тарский. Она вдруг решительно схватила Павла Павловича за рукав. Я год просила. Возьмемте кредит. Я не понял, какой кредит? Она скинулась на меня, как на недоумка, которому неведомо очевидное. Пашеньке на День Ангела мотоцикл приобрести. Теперь больше все. И без перехода тонко по-деревенски всхлипнула. И мы с Тарским отжились. Больше все. Отправляясь к Тарскому, я собирался утешить старика, побыть с ним и понять, как теперь они будут существовать. А ничего не вышло. Ни утешений, ни наблюдений. Ничего заслуживающего внимания. Дурацкая конструкция «больше все». И «больше все» с этим и отбыл. Потом я начал думать о Станиславе Леме. Каждый читающий ищет в писателе свою книжку. Моей у Лема была сумма технологий. И сейчас я понял, как это от Пашки, от Тарского, от Прасковьи мысль привела меня к краковскому мудрецу. Конструкция «больше все» — конструкция смерти. Вот каким нехитрым оказалось наполнение лемовского термина. Сочиняя свою сумму технологий, Станислав Лем сбросил со счетов трагические обрывы жизни – Пашкину смерть. Для Лема существовали только проблемы старения и их финал. Более того, не просто старение индивидуума, а преобразование видов в потоке эволюционных смен. По его утверждению, все мастерство эволюции было обращено на то, что она стремилась к долголетию видов, к бессмертию над индивидуальной жизни в масштабах планеты. Пашка твердил о 10 секундах бессмертия для каждого. А может быть, нет не только 10 секунд, нет даже утвержденного общественной моралью бессмертия гениев и героев? Может быть, иллюзорность их вечного существования — лишь слабые стежки в вышиваемом узоре над индивидуального бессмертия? Я думал, что сегодняшнее состояние познания уже способно откинуть мифическую зыбкость